Вуконг также был весьма сообразительным. Немного подумав, он сказал: «Хорошо, я согласен с тобой». Затем он использовал касая, чтобы окутать Сюань Юаня и его спутников, и отправился к Драконьей горе, оставив пятерых бессмертных позади. Те хотели было броситься за ними в погоню, но затем придумали план получше. Вмиг, когда Вуконг ушел, на это место опустилось множество ужасающих людей. Император Востока, его лорды, люди из семьи Инихай, мастер секты воинов дракона, люди их кланов Ху, Фен, Ню, Ли и множество других людей. Я весьма впечатлен этим Сюань Юанем, он даже сумел заручиться поддержкой могучей обезьяны и уже убил 5 бессмертных. Улыбнулся император Востока. С этого момента, никто не имеет права прикасаться к Сюань Юаню. Он заключил 3-летнюю сделку с Цзянь Юитином. Если кто-нибудь посмеет напасть на него, я заставлю его дорого заплатить за это, сказал мастер секты воинов дракона. Он прекрасно знал, насколько велик был потенциал Сюань Юаня. Люди из семей Лу, Се и Ню были вынуждены заткнуться. Они просто не смели возражать мастеру секты. Ваше высочество, Сюань Юань является великим врагом нашей семьи Хай. Мы надеемся, что ваше высочество позволит нам нанести ему ответный удар, спросили несколько человек из семьи Хай, устремив свои взгляды в сторону мастера секты воинов дракона. Они хотели унизить его. Бугага, делайте, что хотите, возможно, убить его не такая уже и плохая идея. Рассмеялся император Востока и приказал 12 единорогам направиться в центр земель Синей Бездны. Они сталкивались с множеством различных зверей, но сила их колесницы полностью защищала их. Сюань Юань крайне хитер. Если люди из восточной династии желают дать ему возможность стать еще сильнее, я не стану останавливать их, продумал про себя мастер секты воинов дракона. После того, как все ушли, на этом месте образовалось черное облако. Итак, этот парень владеет духами стихии. Неудивительно, что принцесса так любит его. Я почувствовал, как кто-то практиковал технику крови Асуры. Это он? Принцесса дала ему эту технику? Какая разница? Эта техника наша величайшая тайна, она не может находиться у посторонних. Мы должны сообщить об этом нашему императору. Согласен. На этот раз принцесса зашла слишком далеко. Если мы встретим парня, нам просто нужно стереть нашу технику из его памяти. Мы не должны убивать друга принцессы. После этого черное облако направилось к горе тьмы. Человек, окутанный молниями, направил свой взор в направлении, в котором сбежала обезьяна. Есть что-то необычное в этом Сюань Юане. Он даже смог приручить могучую обезьяну, но она никому не подчиняется, даже мне это не под силу. Король молний, вы слишком добры. Я думаю, что обезьяну также можно соблазнить слухами о том, что у парня есть сокровище вечной жизни. Ты слышал, он имеет 5 боевых духов. Кроме могучей святой земли, похоже, у него также есть черный феникс небесного золота. Пошли, если мы поймаем его, то сможем найти способ укротить его. Все направились к Драконьей горе. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 244. Начало кровавой бани. В землях Синей Бездны не было никого более уважаемого, чем могучая обезьяна. По пути к горе, Вуконг что-то кричал другим зверям на непонятном языке, и те, издавая яростные крики, бросались в бой против бессмертных, которые преследовали их, начиная кровавую баню. Вуконг покрыл Сюань Юаня и его компанию касая, так что тот мог видеть, как огромный крокодил с очень прочной чешуей одним ударом разрубил сразу 3 бессмертных на множество кусков. Другой зверь с головой змеи и человеческим телом выдохнул ядовитый газ, который быстро поразил 4 бессмертных. В результате, все они всего за несколько мгновений полностью растворились, не оставив после себя даже вещей. Гигантская птица устремилась к черному облаку, сея хаос вокруг. Старик, который управлял расой Я в этой экспедиции, пришел в ярость. Его называли королем молнии, поскольку его истинной формой был громовой орел, который был так же быстр, как молния. В этот миг его тело покрыли волшебные символы, которые позволили ему общаться со вселенной. Он призвал темное облако, которое затянуло все небо, а затем стала испускать громы молнии. Затем молнии стали превращаться в гигантских змей, которые потом напали на зверей под ними, сжигая многих из них и обращая их в прах. Бугага, король молний, за столько лет ты стал только сильнее. Из черного облака вышел человек, укрытый черными шипами. Позади него черное облако сменило свою форму, и из него донесся холодный смех. Ядовитые лица стали появляться, дергаясь и извиваясь, словно это облако отделяло души от тел. Формация захвата души, демон душ, ты совсем не изменился. Ты не развиваешься, как все. Ты хочешь жить вечно, почему бы тебе не присоединиться к бессмертным? Король молний, что это только что было? У расы Мо существует множество способов поглотить душу. Это никак не связано с бессмертием. Темное облако поглотило всех зверей, которые приблизились к нему. Никто из них не знал, что происходило внутри, они только слышали, как люди Мо смеялись и кричали в экстазе. 12 дев из секты Линлонг также пришли сюда. В отличие от других людей, на них нападали намного реже из-за их аур. И даже если на них нападали, то они останавливали зверя с помощью техники рассеивания уровня бессмертного, которая успокаивала зверей, развеивая их агрессию. Император Востока был готов к Великой войне, 12 его единорогов выпускали мощную ЦИ. Каждая волна их ЦИ могла уничтожить гору и убить зверя уровня бессмертного, в то время, как даже их крика хватало, чтобы убить некоторых слабых зверей. Сам император также умел сражаться. Он одолел крокодила, даже пальцем не пошевелив. Однако, вскоре появился еще более мощный зверь. Это был великий зверь леса, который был намного сильнее, чем обычные люди. Он направился к единорогам. Его тело было разрублено пополам единорогами, однако вместе с этим, половина из них лишилась своих голов, закончив бой всего за несколько секунд. Император впал в ярость от потери своих зверей. Он поднял свою руку и использовал свое ЦИ, чтобы уничтожить великого зверя. Мастер секты воинов дракона также был в разгаре битвы, его атаки были очень эффективны против великих зверей. Используя только грубую силу, звери лежали на земле, не переставая дрожать. Это было все, что Сюань Юань мог видеть сквозь косая. «Вуконг, что ты сказал другим зверям?» Его сердце забилось быстрее. Это было ужасно. Звери могли без проблем уничтожить эксперта уровня бессмертного. Они даже могли сражаться против императора Востока и мастера секты воинов дракона. Я сказал им, что кто-то пожелал заполучить лекарство черного дракона. Я отправляюсь на гору, чтобы защитить ее, а они должны помочь мне отбиться от людей. Невинно улыбнулся Вуконг. Сюань Юань подумал, что эта обезьяна была даже более жестокой, чем был он сам. Кровавая баня была в самом разгаре, но еще было огромное количество зверей, которые не добрались до места битвы. Сюань Юань неожиданно для себя обнаружил, что его мировоззрение расширилось. Он больше не считал, что битва между ним и Цзянь Юитином имела еще какое-нибудь значение, кроме его личной мести. В этом мире существовали существа, которые были намного сильнее Цзянь Юитиня. «Пошли, пошли, пошли, они все должны умереть. Обезьяна, отпусти меня на землю, я хочу поглотить всю эту эссенцию жизни». Свин был в диком восторге от перспективы того, что он сможет поглотить всех этих умирающих бессмертных и зверей. «Если тебе захотелось умереть, то я могу отпустить тебя вниз». «Ты хорошо подумал?» – спросил Вуконг. «Ну, лекарство черного дракона намного важнее», – подумал Свин, так что он сказал обезьяне, что его жизнь важнее. «Ох, дракон все еще находится в пещере. С ним все будет хорошо», – вдруг воскликнула Цань Дуду. Сюань Юань молк. Все произошло слишком быстро. Кроме того, если бы он взял с собой Юсюэ, для него это не закончилось бы ничем хорошим. С ним должно быть все в порядке. Битва проходит далеко оттуда. Успокоил ее Сюань Юань. Не переживай, я все еще контролирую его разум. Так что я могу чувствовать, жив он или нет. В данный момент он в полной безопасности. Сказал жадность, успокаивая Сюань Юаня. Никто не знал, как много времени прошло, когда Вуконг, наконец, остановился и сказал: «Мы прибыли на Драконью гору». Они вышли из косая, и Сюань Юань был ошеломлен открывшейся картиной. «Это Драконья гора, Бугага, верно? Это она, парень, мы на месте». Свин начал пускать слюни от своей жадности. «Сюань Юань, я не могу войти внутрь, ты должен сделать это сам», — сказал Вуконг. «Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется». Глава 245. Восхождение. «Вуконг, ты не пойдешь с нами?» — спросил Сюань Юань. Бесстыжий свин притворился, что очень грустил, глядя на обезьяну большими щенячьими глазами. Эта картина снова вызвало желание у Сюань Юаня пнуть его. «Нет, Драконья гора священна для нас, вы не из земель Синей Бездны, так что вы не связаны этими правилами, но я другое дело». «Ладно, идите скорее, Как только звери отобьются от тех людей и вернутся сюда, я не смогу защитить вас», — серьезно сказал Вуконг. «А что если мы встретимся с великим зверем внутри?» Свин, наконец, показал свои настоящие мысли. «Этого не случится. Мы не ходим на Драконью гору». Черный дракон занимал 37 место в списке сильнейших зверей, и он был лишь в полушаге от сферы бога. «Так что мы не смеем осквернять его могилу. Мы почитаем его», — сказал Вуконг. Сюань Юань понял, насколько глубоким уважением была пропитана обезьяна к этому великому зверю. Драконья гора на самом деле когда-то была настоящим черным драконом. Перед смертью он скрутил свое тело, так что его тело превратилось в дороги, а чешуя в ступени, которые вели к вершине горы. Древний черный дракон был таким же сильным, как любой из легендарных императоров, хвалебно сказал Свни. «Это так захватывающе. Я читал о горах только в книгах. Я так рада, что смогу лично увидеть их», с сияющими глазами сказала Цань Дуду. Сюань Юань встал на лестницу и, обернувшись, сказал: «Вукун, тогда мы пошли. Будь осторожен. Ты тоже береги себя, Сюань Юань», сказал Вуконг. Он смотрел им вслед, пока они полностью не исчезли из его поля зрения. Несмотря на то, что Драконья гора была создана зверем среди всех зверей, на ней не оказалось огромного количества опасной ци и кучи смертоносных ловушек, как думал Сюань Юань. По факту, окружающая атмосфера была довольно мягкой. После многих тысяч лет, черный дракон растворился во вселенной и сформировал естественную формацию, которая называлась Драконьи жилы. Вся сила в землях Синей Бездны в конечном итоге происходила из этой горы. Несмотря на то, что Драконья гора не была самой глубокой частью этих земель, она все еще была очень важной частью земель Синей Бездны. Как только Сюань Юань вошел во владение горы, он обнаружил, что все его ци было подавлено, и он полностью лишился всех своих сил. «Сюань Юань, это так странно, моя ци полностью подпылена». Цань Дуду не избежала такой же участи. «Это сила драконьих жил. Если кто-то построит город на таком месте город, то этот город станет крайне процветающим», сказал Сюань Юань, вспоминая закиси из книги исследователя. Они медленно продолжали идти, полностью игнорируя планы Свина. «Если я смогу заполучить медицину черного дракона, то даже если я не смогу вернуть свои другие тела, моя сила полностью вернутся ко мне». Сюань Юань был полностью сосредоточен на обнаружении особых местностей. За столько лет, эта гора стала частью земель Синей Бездны, так что была вероятность того, что здесь могли образоваться проклятые формации. Если они застрянут внутри какой-нибудь из них, то никогда не смогут сбежать. К счастью, нашествие тьмы очень сильно ослабило все формации, так что и сам подъем на гору стал не таким опасным, как в обычное время. Кто бы стал строить город в землях Синей Бездны? Это определенно должен был бы быть очень сильный человек, размышляла Цань Дуду. «Я без понятия. У меня никогда не было такой силы. Я лишь слышал легенду, что был человек, которого прозвали Пожирателем Империи, и однажды он вошел в земли Синей Бездны, но в конечном итоге, даже он очень сильно пострадал в этих землях. Так что даже если он потерпел здесь неудачу, то никто другой и подавно не сможет сделать этого», — улыбнулся Сюань Юань. «Что, даже такой сильный человек, как Пожиратель Империй, потерпел неудачу в землях Синей Бездны?» — спросила Цань Дуду. «Ты знаешь что-нибудь о Пожирателе Империй?» Сюань Юань не ответил, но задал встречный вопрос. «Конечно, как я могу не знать? Он попал в ловушку, которую организовала как минимум 20 бессмертных и монархов из разных сект и школ. Вот почему он проиграл. Я искренне восхищаюсь таким воином», — восхищенно сказала Цань Дуду. «Ха, малышка, ты права. Очень немного людей могу превзойти достижения Пожирателя Империй», — сказал Свин. Услышав, как стали хвалить Пожирателя Империй, Свин начал раздуваться от гордости. Сюань Юань знал, что Пожиратель Империй не был непобедимым человеком, а Свин, несмотря на свою крайнюю ненадежность, был очень преданным созданием. Несмотря на то, что Пожиратель Империи уже умер много лет назад, Свин по-прежнему хранил ему свою верность. «Однажды, я стану еще сильнее Пожирателя Империи. Я стану императором Сюань Юанем». Сюань Юань решил подразнить Свина. «Гав, хватит фантазировать. Ты никогда не сможешь превзойти самого Пожирателя Империи. Я буду очень рад, если ты сможешь достичь хотя бы десятой части его силы», — прошипел Свин. «Я полностью поддерживаю тебя, Сюань Юань. Свинка, ты не должна так говорить. Может, Сюань Юань и не имеет тела всего сущего, но у него есть тело пяти элементов, что все еще весьма впечатляюще. Я не думаю, что пожиратель империи был так же силен, как Сюань Юань, когда он достиг сферы великого мастера. Несмотря на свое восхищение пожирателем империи, Цань Дуду все еще рассуждала довольно трезво. Сюань Юань был самым талантливым человеком, которого она знала. Свин отвернулся, так как не хотел спорить на этот счет. Возможно, что он даже был согласен с словами Цань Дуду. Свин напоминал гигантскую черную дыру, которая поглощала все ци в пределах горы. Сюань Юань также воспользовался этой возможностью, чтобы укрепить свое тело и увеличить силу жадности благодаря этому ци. Они понятия не имели, как долго они уже подымались. Сюань Юань посреди горы посмотрел на красивый пейзаж. Его зрение уже было очень острым, так что он быстро заметил людей, которые приближались к Драконьей горе. Вдали, несколько бессмертных из семьи Хай были проглочены огромной жабой. Император Востока был весь в крови, пытаясь разрезать жабу и спасти своих людей, но было уже слишком поздно. Темное облако расы Мо уже значительно уменьшилось в размерах, сделав представителей этой рамы не такими дерзкими, как раньше. Многие из великих воинов расы Мо и Я стали жертвами этой битвы. Теперь только король молний сохранял свою силу. Вместе с 5 из 12 дам из секты Линлонг, также погибло порядка 30 человек из секты воинов дракона. Все люди очень ценили людей из своих сект. Мастер секты воинов дракона взлетел в небо, оставив за собой кровавый след. Бойня продолжалась. Сюань Юань подумал, что даже если он был на одном уровне силы с ними, то все равно не смог бы избежать смерти. Время рано или поздно убивало всех и каждого. Однако эти люди не желали принимать свою судьбу и пришли в эти земли. «Ну, я все еще слишком слаб, чтобы войти в их мир. Мне стоит побеспокоиться о моей текущей задаче и найти источник энергии сердца дракона», — вздохнул Сюань Юань. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 246. Формация духовного поиска. Цань Дуду ничего не ответила, но на ее лице появился намек на грусть. Каким бы сильным ни был человек, он не мог пережить время. Был ли человек, который спас ее, уже мертв? Она вспомнила, как ее дедушка говорил ей, что она должна стараться изо всех своих сил, тогда если она не сможет отыскать его, это не будет неудачей. Думая обо всем этом, она внимательно наблюдала за Сюань Юанем. Глядя ему в спину, у нее в душе появилось странное чувство. Сам Сюань Юань был сосредоточен на поиске безопасного пути. Иногда его посещали вспышки вдохновения, но он не мог вечно полагаться на них. Спустя какое-то время, он неожиданно о чем-то подумал и приказал всем остановиться. Достав свой меч, он вонзил его в землю. Несколько искр высеклось, когда меч столкнулся с землей, однако на земле не осталось и следа от его удара, из-за чего беспокойство Сюань Юаня несколько возросло. «Что случилось?» — спросила Цань Дуду. «Ты что-то нашел?» «Да, я только что понял, что тело черного дракона уже давно превратилось в прочный камень, а мы понятия не имеем, где нам искать источник энергии сердца дракона, и даже если мы найдем его, как нам извлечь его», — сказал Сюань Юань, глядя на Свина, так как именно с подачи Свина отправились на поиски этого источника энергии. А раз он подбил их на это, то должен был и знать, как найти его. «Чего уставился на меня? Я лишь знаю, что источник где-то на этой горе, но я без понятия, где именно он здесь находится», — равнодушно сказал Свин. «То есть нам надо забираться на самую вершину?» — холодно спросил Сюань Юань. «Конечно, лекарство должно быть». Свин быстро понял свою оплошность и мгновенно заткнулся, но Сюань Юань услышал достаточно, чтобы прийти в ярость. «Ах ты, чертов Свин, ты заявился сюда только ради медицины черного дракона, не так ли? Ну так слушай сюда, даже если мы действительно найдем ее, я не позволю тебе и пальцем коснуться ее. Вуконг провел нас сюда, и мы пообещали ему, что не станем трогать это растение». Свин ухмыльнулся. «Я смотрю, тебе и правда понравилась эта обезьяна, верно? Это просто тупая обезьяна. Ты обещал дать ему инструменты в обмен на то, что он безопасно сопроводит нас до горы. Все честно и просто. Почему тебя так волнует, умрет она или нет? Это лекарство намного ценнее. Я держу свои обещания. Это мой принцип. Я не стану делать ничего, что будет противоречить моей совести», — категорично заявил Сюань Юань. «Сюань Юань прав». Цань Дуду встала рядом с Сюань Юанем. «Свинка, если мы поступим, как ты говоришь, то совершим большую ошибку. Вуконг был добр к нам, так что мы не можем нарушить свое обещание. Свин открыл было рот, чтобы что-то сказать, но в конечном итоге промолчал. «Сюань Юань, не злись на чревоугодие, это его натура. Он скорее принесет в жертву все живое в этом мире, чем позволит кому-нибудь навредить телу всего сущего», — сказал жадность. «Все, что он делает только ради твоего блага. Единственный человек, которому ты можешь доверять на 100%, это только ты сам. Доброта к другим, в конечном итоге может обернуться злом против тебя самого. Я это понимаю, но только я решаю, что я буду делать, а чего не буду. Вуконг – честное создание, он не станет вредить нам», – сказал Сюань Юань, а затем сел и достал еще один кусок источника энергии. «Ты прав, я не всегда согласен с твоими действиями, но ты действительно по-настоящему ценишь дружбу, если подружился с кем-то. Пожиратель Империи никогда не делал ничего подобного», — сказал жадность и замолчал. Из слов жадности, Сюань Юань понял, что Пожиратель Империи был одиноким человеком. «Нам нужна помощь формации, чтобы найти источник энергии сердца дракона». Сюань Юань внимательно изучал ландшафт горы. Он знал, что в этом месте не могли зародиться другие источники энергии. Источники энергии делились на 4 типа. Источник энергии, духовный источник, источник бессмертия и мифический божественный источник. Сердце дракона было источником энергии класса источника бессмертия. «Какую формацию я должен использовать?» Закрыв глаза, задумался Сюань Юань. «Формация духовного поиска. Все, что существовало под небесами, имело душу, и источник энергии сердца дракона не был исключением». Сюань Юань стал быстро создавать формацию. Цань Дуду села рядом и посмотрела на него, размышляя над тем, что только что сказал Сюань Юань. «Я не буду делать ничего, что противоречит моей совести. Он должно быть хороший человек. Даже если было что-то, что могло сильно помочь ему, он все равно не стал использовать это, если это могло навредить людям, о которых он заботился», — подумала она. «Жадность, этот пацан слишком мягок. Как он может стать кем-то великим, если так трясется даже над глупой обезьяной? Путь боевых искусств очень труден, и жертвы в нем неизбежны. Если он не будет готов идти на жертвы, то никогда не станет великим императором», — пожаловался Свин жадности, явно недовольный результатами разговора с Сюань Юанем. «Просто не обращай внимания на это. У каждого великого императора был свой собственный путь. Пожиратель Империи пошел по пути убийства, но в результате сделал своим врагом весь мир. Сюань Юань – это не он. Возможно, когда-нибудь он изменится, когда жизнь преподаст ему урок или два, так что просто запасись терпением», — ответил жадность. Когда Сюань Юань закончил создание формации, он резко встал, а источник энергии в его руках, казалось, потянулся в конкретном направлении. «Пошли, с помощью этого мы сможем найти источник энергии сердца дракона», — сказал Сюань Юань Свину и Цань Дуду. Цань Дуду возбужденно подпрыгнула, в то время как Свин раздраженно отвернулся. Сюань Юань проигнорировал это и направился ха указаниями вверх по горе. По мере их восхождения ничего не происходило. Постепенно все вокруг заволокли густые облака, и они больше не могли видеть сражение, которое происходило внизу. Формация душевного поиска ярко светилась, освещая их пути все вокруг. Внезапно они услышали звуки, похожие на детский плач. Сюань Юань насторожился и нахмурился, а Цань Дуду огляделась по сторонам, пытаясь найти источник звука. Когда они поднялись еще выше, то плач усилился. Чем выше они поднимались, тем громче становился плач, и вскоре они смогли увидеть его источник. Звук исходил от белого пушистого существа, которое свернулось в клубок и не переставало дрожать, а его белоснежный мех был измазан кровью. «Это маленький зверь, ему больно». Цань Дуду захотел подойти к нему и спасти его, но Сюань Юань остановил ее своей рукой. «Не делай этого, это слишком странно. Вполне возможно, что это ловушка», — сказал он. «Это не ловушка, он выглядит так печально, бедненький». Цань Дуду оттолкнула руку Сюань Юаня, но он снова остановил ее. «Что такое, Сюань Юань, разве не ты говорил, что не станешь никогда делать ничего, что противоречило бы твоей совести? Неужели мы должны смотреть на то, как он умирает? Послушай меня, не ходи туда». Сюань Юань почувствовал себя крайне неловко. «Сюань Юань, дурак, я собираюсь спасти его». Цань Дуду проигнорировала слова Сюань Юаня и прыгнула в направлении зверька. «Будь осторожна», — закричал Сюань Юань. «Внимание, Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 247. Маленький белый зверь. Цань Дуду прыгнула вперед и легонько приземлилась перед маленьким белым зверьком. Уа, уа. Малыш вздрогнул, и его большие испуганные глаза наполнились слезами. Затем, он подобно молнии ускользнул от Цань Дуду, так что та так и не смогла поймать его. Тогда она обернулась и обвиняющим тоном сказала: «Глупый Сюань Юань, посмотри, как ты напугал его. Он совершенно не навредит нам». Сюань Юань почувствовал себя незаконно обвиненным из-за этого маленького зверька, так что он сказал: «Вуконг сказал, что на эту гору не заходит ни один магический зверь. Таким образом, вполне естественно, что этот зверек вызывает у меня опасения. Я тебя не слышу. Если этот маленький зверек умрет, я никогда не буду больше разговаривать с тобой», — рассерженно заявила Цань Дуду. Сюань Юань приблизился к луже крови и обнаружил, что она была просто переполнена жизненной силой. Жизненная эссенция была настолько плотной и сильной, что даже могла стимулировать его собственную ци. Какая невероятная жизненная сила! Это кровь не от маленького зверька, это кровь древнего черного дракона, — сказал Свин сразу после того, как поглотил эту кровь. Скорее, мы должны следовать за ним. Сюань Юань был в шоке. Похоже, что зверек направился вглубь горы. Возможно, что он приведет нас к источнику энергии сердца дракона. Цзянь Юань поднял источник энергии, на котором вырезал формацию духовного поиска. Она значительно помогала в поиске зверька, который бежал все дальше и дальше. Если мои догадки верны, то этот зверек является одним из крайне важных существ земель Синей Бездны. В противном случае, он не смог бы войти в гору. Все местные звери очень боятся и сильно уважают это место, — сказал Свин. Его мысли полностью совпадали с мыслями Сюань Юаня. Мы должны найти его. Он должен знать, как найти источник энергии сердца дракона. Сюань Юань не мог сдержать своего волнения, так как он был всего в одном шаге от спасения отца Инчжэнь Луа и расторжения брака с семьей Хай. Облака становились все плотнее и, под воздействием ци горы, они начали приобретать форму драконов. На Драконьей горе не было никаких формаций, лишь мистические ощущения, которые захватывали умы альпинистов. Гора сама по себе была огромной формацией. На вершине горы ци стало настолько плотным, что начало создавать кристаллы, которые располагались по всей округе, словно украшая путь к вершине. Когда они поднялись на вершину, ци тьмы неожиданно исчезла, и вместо нее пришло чувство ужаса. Они услышали гром и увидели молнию, а вся гора была окутана неописуемой силой. Черт, нашествие тьмы закончилось. Сила формации вернула свою прежнюю силу. Гора полностью запечатана, — испуганно воскликнул Свин. Что? — воскликнул Сюань Юань. То есть мы никогда не выберемся отсюда? Нет, если не найдем выход. В противном случае, я не смогу перенести всех нас отсюда с помощью своих техник и формаций. Моя сила все еще не восстановлена, — сказал серьезным голосом Свин. Все хорошо, у меня все еще много пилюль для восстановления сил. Сначала мы должны найти источник энергии сердца дракона, а потом уже будем думать о том, как выбраться отсюда. У Сюань Юаня уже просто не осталось сил на то, чтобы расстраиваться. Он продолжил искать маленького зверька с помощью своей формации, и та указала, что им нужно было подняться еще выше, где ци стала просто невероятно плотной. Каменные кристаллы, по которым они шли, и реки, которые они видели, были образованы из сконденсированной ци. Он словно были в море ци. Причем эта ци была крайне чистой, так как была создана в драконьей жиле. Свин прыгал вокруг, словно это был его день рождения, поглощая просто невероятное количество чистой ци. Его тело превратилось в огромную черную дыру, а символы на его теле засветились. Сюань Юань понял, что сила Свина начала восстанавливаться. Для начала нам нужно заняться культивацией. Если мы станем сильнее, у нас будет больше шансов отыскать источник энергии сердца дракона, — предложил Сюань Юань. Согласна. Посмотрим, смогу ли я прорваться к сфере бессмертных. Цань Дуду согласно кивнула и села в позу лотоса. Эликсир внутри нее активировался, и ци начала быстро поглощаться ее телом. Сюань Юань последовал ее примеру и стал читать технику крови Асуры. Кровавый туман снова окружил его, и тени демонов Асуры окружили его. Он чувствовал, как кипела кровь небесного дракона, двигаясь по его венам. Так прошло полмесяца. В сознании Сюань Юаня демон Асуры, вооруженный до зубов и безумно рыча, направлялся к его душе. Однако, его душа стояла непоколебимо, словно ее ничто не могло сломать. Он разрушил доспехи демона Асуры. Демон закричал от боли. Сознание Сюань Юаня было сильным и непоколебимым. Его ци кипело, преобразовав его крови. Его сила выросла до 7200 драконов, а за ним появился демон Асуры, который теперь казался непобедимым. Это был бог крови, который был создан из кровавого тумана Сюань Юаня. Его глаза дрогнули и открылись. Перед ним была Цань Дуду, которая излучала ауру бессмертного, словно она могла в любой момент совершить прорыв и войти в сферу бессмертного. Ее глаза все еще были закрыты, и она явно привыкала к ощущениям сферы бессмертных. Рядом с ним стоял Свин. Символы на его теле стали ярко-золотыми. Он вошел в сферу монарха и достиг уровня монарха третьего ранга. Ему все еще нужно было достичь седьмого ранга. Увидев, что эти двое все еще продолжали практиковаться, Сюань Юань снова закрыл свои глаза. Сила во тьме общалась с его телом. Прекрасный духовный свет снова вспыхнул в его сознании. Он пытался сосредоточиться на то, чтобы поймать этот свет, но не смог этого сделать. Тем не менее, Сюань Юань не падал духом, так как чувствовал, что стал ближе к нему, чем был раньше. Сюань Юань не переставал размышлять о внешнем мире, не переставая практиковаться. Интересно, что там происходит снаружи. Люди, наверное, потерпели поражение. Сколько из них выжило? Вообще выжил ли кто-нибудь из них? Придут ли они на гору в поисках лекарства? Что случилось с Инчжэнь Луа? Она все еще ищет что-то? Где Ян Цуэн? Бай наверняка все еще управляет торговым центром Тайбай. Все ли в порядке с Шигуань, после того, как она оказалась на севере? Плачет ли Мо Чоу в секте Линлонг? Утешает ли Цзи Сюань ее? Различные воспоминания мелькали в его голове, постепенно успокаивая его. Маленький белый зверь высунул свою голову, и его глаза, наполненные любопытством, остановились на Сюань Юане. Он сделал несколько осторожных шагов в его сторону, прежде чем осторожно ткнуть его тело своим маленьким пальчиком. Похоже, что Сюань Юань не почувствовал этого, так что зверек подал голос. «Уа, уа». Сюань Юань все еще ничего не чувствовал. Он был погружен в теплые воспоминания своей жизни со старым нищим, и из его глаз потекли слезы. Белый малыш еще несколько раз издал свои звуки, а затем забрался между ног к Сюань Юаню и, закрыв свои глаза, быстро уснул. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 248. Юи-юи. Неизвестно, сколько времени прошло. Громкий грохот раздался в воздухе, когда божественный свет опустился с неба. Затем появилась очень темная сила. Свин открыл свои глаза и посмотрел на Цань Дуду. «Неплохо. Ты смогла прорваться к сфере бессмертного», — восхищенно сказал Чревоугодие. «Такие талантливые люди, как Цань Дуду, действительно были редкостью». Цань Дуду открыла свои глаза и почувствовала, как сила переполняла ее. Он увидела, что глаза Сюань Юаня все еще были закрыты, и он сидел в позе лотоса, а между ног у него лежал белый зверек. Цань Дуду была приятно удивлена и потянула свою руку, чтобы погладить зверька, однако Свин остановил ее. «Не стоит, ты можешь спугнуть зверька. Поверь мне, этот малыш очень непросто и имеет очень большие силы за собой. Он не принадлежит к расе зверей или демонов. Это раса, которая существовала в далекой древности. В его венах течет благородная кровь. Он такой же величественный, как черный дракон. Он даже мог жить на драконьей горе», — сказал Свин. Цань Дуду была впала в ступор и стала сильно завидовать. Она посмотрела на зверька и ничего не могла поделать с собой, но очень сильно захотела обнять его. Кто бы мог подумать, что малыш осмелится так близко подойти к Сюань Юаню. И похоже, что даже сам Сюань Юань был не в курсе того, что зверек облюбовал его. Сюань Юаню действительно повезло, что этот маленький и беззащитный зверек так доверился ему и даже не постеснялся залезть к нему на ноги. Пробормотала Цань Дуду. «Мисс Цань, ты уже путешествуешь так долго, неужели за это время тебя никто ни разу не обманывал?» Сюань Юань с рождения был вынужден полагаться на самого себя. Таким образом, если он что-то считал опасным, то не стал бы соваться туда, но если ему ничего не угрожает, он будет доверять другим без каких-либо дополнительных условий, вроде большой мартышки, Вуконга. «Разве ты не восхищаешься им? Так почему же ты ведешь себя подобным образом?» — с улыбкой спросил Свин. «Ну, я думала, что зверек был ранен, так что как я могла проигнорировать его в этой ситуации?» — возразила Цань Дуду. «Это две совершенно разные вещи». И пока Цань Дуду и Свин разговаривали, Сюань Юань открыл свои глаза и сделал глубокий вдох. Он чувствовал себя очень хорошо. В данный момент он уже улучшил своей крови с помощью техники расы Мо. Ему оставался всего один шаг, после чего он полностью овладеет силой Мо. Это была крайне мощная и опасная сила. После этого никто не смог бы остановить его. Подумав об этом, он вспомнил некоторые вещи из своего прошлого и подумал, что это весьма сильно упростит его путь в будущем. Пробуждение Сюань Юаня также разбудили и белого зверька, который открыл свои глазки и сильно зевнул, обнажив свои острые клыки. Даже несколько слезинок появилось на его глазах. Цань Дуду умилила эта сцена, и она не смогла удержаться от того, чтобы протянуть свою руку к малышу, желая обнять его. Но зверек мгновенно насторожился, глядя на Цань Дуду, и еще сильнее вжался в объятия Сюань Юаня. Цань Дуду мгновенно разозлилась и, сделав глубокий вздох, громко закричала: «Почему ты не позволяешь мне обнять себя, но вместо этого сидишь на руках Сюань Юаня? Разве ты не видишь, что ты мне нравишься?» Сюань Юань удивился этому и рассмеялся. «Разве не ты сказала, что я воняю?» «Юи-юи-юи-юи-юи-юи-юи». Зверек обнажил свои зубы и когти, глядя на Цань Дуду своими большими глазами. «Юи-юи-юи». Цань Дуду почувствовала себя в отчаянии, а затем обратилась к Сюань Юаню. «Сюань Юань, позволь мне обнять его, а?» Сюань Юань улыбнулся. «Что такое? Ты уже не считаешь, что я воняю? Ты вообще не воняешь, ты пахнешь очень хорошо. Позволь мне обнять его», — быстро сказала Цань Дуду, пытаясь использовать все свое очарование, на которое была способна. Белый зверек действительно очень сильно понравился ей. Сюань Юань посмотрел на зверька и спросил: «Юи-юи, не желаешь обнять ее?» Когда он говорил это, то попутно подталкивал зверька в объятия Цань Дуду, но тот быстро развернулся и нырнул ему за пазуху. Цань Дуду могла лишь наблюдать его белую пушистую попку, которая выглядывала из-за пазухи Сюань Юаня. Ей стало так обидно и грустно, что она едва не расплакалась. «Почему он не хочет обнять меня?» — спросила Цань Дуду, надувшись. Сюань Юань пожал своими плечами и удивленным тоном сказал: «Без понятия, но может это из-за твоего характера». Цань Дуду мгновенно разозлилась. Казалось, что еще чуть-чуть и она сможет убить Сюань Юаня своим взглядом. «Ты действительно смеешь утверждать, что я плохой человек? Я съем тебя». «Я не говорил такого, я лишь сказал, что это как-то связано с тобой, а не со мной», — сказал с улыбкой Сюань Юань. Цань Дуду нечего было возразить. Тогда она мило улыбнулась и крайне обольстительно обняла Сюань Юаня за плечи, с силой сжав их. «Сюань Юань, ты самый лучший, позволь мне обнять этого малыша». Сюань Юань почувствовал себя так, словно его плечи сейчас будут раздавлены. Из его глаз уже практически потекли слезы, когда он сказал: «Если он захочет, то сам обнимет тебе, но если не захочет, я не могу заставить его. Довольно уже, хватит нести всякую ересь. Пускай он покажет нам путь к недрам горы. Он, вероятно, хорошо знает это место», — нетерпеливо сказал Свин, глядя на белого зверька. Свин был уверен, что этот зверек обладал великими силами. Чем послушнее и дружелюбнее вел себя зверь в отношении людей, чем большей силой он обладал. «Свинка, как ты думаешь, кто такой Юи-Юи? Если он не захочет показывать тебе путь, то он определенно не станет делать этого. Если ты попробуешь заставить его и тем самым напугаешь, я буду беспощадна к тебе», — заявила Цань Дуду, наморщив свой носик. Свин впал в ступор. «Юи-юи, да, ладно, решено, отныне мы будем звать тебя Юи-юи», — сказал Сюань Юань, кивнув своей головой. Мгновением ранее он назвал зверька так просто от балды, но когда Цань Дуду назвала его именем, он решил, что это имя звучало весьма неплохо. Сюань Юань посмотрел на необъятную драконью гору и вздохнул, а затем посмотрел в глаза Юи-Юи и спросил: «Юи-Юи, что ты здесь делал?» Большие глаза Юи-Юи засияли, и он, открыв свой зубатый рот, начал кричать: «Юи-Юи, Юи-Юи, Юи-Юи». У Сюань Юаня уже начался нервный тик, так как зверек уже полдня продолжал голосить, но он совершенно не понимал его. В этот миг Свин вдруг обратился к Юи-Юи. «Юи-Юи, ты ведь в курсе, где находится лекарство черного дракона, не так ли?» Юи-Юи посмотрел на Свина и быстро закивал своей головой.